Я вижу, ты знаешь о делах Тони. Твоя мать сочла нужным ввести меня в курс дела, чтобы я могла начать против него процесс. Мне очень жаль, Пилар. И мне тоже. В этом не было необходимости. Она отвернулась. Ты наверняка подумала, Тони в своем репертуаре. Мои мысли не имеют значения. Кажется, ты начинаешь осуждать себя. На этот раз нет. И надеюсь, что этого больше не будет. Но Софии очень тяжело. Ничего, она справится. Пилар, наши дети выросли, стали сильными и уверенными в себе взрослыми людьми, а мы этого и не заметили. Знаю. Куда мы смотрели? Но мы не можем не волноваться за них, правда? Они все в работе. Едва мы приехали, как София помчалась к Макмилланам, прихватила с собой Линка на случай, если придется таскать что-нибудь тяжелое. Он отвлечет ее. Приятно видеть их вместе, они словно брат и сестра. Да, а теперь сядь. Элен похлопала по дивану. «Соберись с духом и расскажи мне о своем романе с Дэвидом Каттером. У меня за плечами почти 30 лет супружеской жизни, и я живу как монахиня». «Это не совсем. Нам просто нравится быть вместе. Значит, до секса еще не дошло. Элен...» Пилар махнула рукой и опустилась на диван. «Это невозможно». «Если ты забыла, как это делается, то есть на свете множество хороших книг, видео, сайты в интернете». Глаза за очками весело блестели. «Я дам тебе перечень». «Я серьезно». «Я тоже. Там есть очень горячие штучки». «Перестань», — невольно рассмеялась Пилар. «Дэвид очень терпелив, но я не дура. Он стремится к сексу и не собирается довольствоваться объятиями на крыльце, но...» «Объятиями на крыльце? Очень интересно. Продолжай, Пилар, пожалуйста, только давай подробнее». «Ну, он замечательно целуется, очень умело, так что в его объятиях я чувствовала себя 20-летней». «Ох!» Элен начала обмахиваться рукой. «Но мне не 20 лет. Элен, как я могу показаться ему раздетой? У меня грудь обвисла до самой Мексики. Если у тебя до Мексики, то у меня до Аргентины. Еще 3 года назад, но Джеймсу это все равно». «Есть разница. Вы прожили почти 30 лет и менялись вместе... Но беда в том, что Дэвид моложе меня». «Беда? Мне приходилось сталкиваться с вещами и пострашнее». «Поставь себя на мое место. Он 43-летний мужчина, а я 48-летняя женщина. Разница огромная. В таком возрасте мужчины часто встречаются с женщинами моложе себя, в том числе и совсем юными, у которых тела тугие и стройные». «А в головах полностью отсутствуют мозги», — закончила Элен. «Пилар, это он назначает тебе свидание, а не ты ему. Если ты так переживаешь из-за своего тела, хотя по сравнению со мной ты Афродита, то позаботься о том, чтобы вашу первую ночь в спальне было темно. Спасибо за ценный совет». «Пожалуйста. Потому что он действительно ценный. Если мужику подавай непременно грудь 20-летки, значит, не стоит тратить на него время. Лучше проверить, чем маяться и переживать понапрасну. Тебе хочется переспать с ним, да или нет?» И прежде чем Пилар успела ответить, Элен добавила: «Основной инстинкт, чистая страсть, ну, не раздумывая». «Да». «Тогда купи себе бельишко пороскошнее и валяй». Пилар закусила губу.